Глава 10. Эта нора глубже, чем кажется. Кажется. «Чужой свой начали», — произнес Гара и направил оружие. Один пистолет на Мауса, второй на Веста. Я быстро сообразил, что к чему. Вскочил на ноги и направил револьвер на Макса. Конечно, он не заряжен, но им-то об этом откуда знать? Я медленно пятился назад, чтобы видеть сразу всех членов команды. Так мы с Гара оказались в противоположных углах помещения, ведь он заранее сместился в угол к бесчувственному Стингу. Подальше от Макса. Опыт как-никак. «Спокойно, ребят», — произнес я, глядя на напрягшегося Веста. «Мы все знаем правила». «Поехали, Маус!» «86 из 153». Гара кивнул и перевел оружие с него на девушку. «Теперь Неми», — произнес капитан. 97 из 100. У меня сердце ушло в пятки, а рука с револьвером дернулась в сторону Неми. 20 из 120. Я облегченно выдохнул. Гара выжидательно смотрел на меня. Я утвердительно кивнул, тогда капитан перевел дуло на Вала. «Теперь Вест». 47 из 73, отчеканил он. Я снова кивнул. Гара перевел оружие со стрелка на Макса. Вест вскинул винтовку в сторону Вала. «Макс», — сказал Гара, — «твоя очередь». Наш медведь за все это время даже не шелохнулся. Просто сидел и молча гладил принцессу. «Два», — тихо произнес он. «Два из 35». У меня сердце ушло в пятки. Мы только что прошли на грани. У нас в команде все это время была бомба с часовым механизмом, и она чуть было не взорвалась, положив всех. Это было слишком рискованно. Я поймал крайне неодобрительный взгляд Гара и поспешно кивнул. «Вал!» «Сейчас, сейчас! Подождите!» Глаза старика суматошно бегали из стороны в сторону. Сейчас мы втроем уже свелись в него. Я перехватил оружие двумя руками, старательно изображая наличие патронов. «Вал!» — повторил Гара громче. «Сколько очков разума?» «Сейчас, сейчас!» — заикался он. 29 из 143!» «Импы тебя обкусай, паря!» — произнес Гара, опуская пистолеты. «Ты как умудрился столько разума просрать? У тебя хант вообще безвольный, что ли?» Но тут у меня что-то ёкнуло. Гара уже повернулся в угол к лежащему Стингу, но кое-что меня напрягало. «Гара!» — произнес я громче, чем следовало. Револьвер смотрел ему в спину. «Ты знаешь правила. Они одни для всех». Вест и Неми удивленно уставились на меня, но парень быстро сообразил, что к чему, и вскинул винтовку на капитана. Маус что-то хмыкнул себе под нос. Даже Вал вытаращился на меня со страхом, словно гомункула увидел. Только Макс так и сидел, не обращая на происходящее никакого внимания. Гара медленно развел руки в стороны и обернулся с улыбкой на лице. Пистолет он демонстративно удерживал указательными пальцами за спусковые скобы. Так что они просто болтались у него в руках. «А я уж думал, придется тебе еще очки снимать за халатность, Арч», — удовлетворенно хмыкнул он. Я заметил, что Гара обычно называет меня по имени, когда жутко доволен. Мной или вообще? Секунду поразмышлял, что спросить. Ведь я не знаю его показателей разума. «Откуда у меня рубашка демонического стрелка в колоде?» «Ха! От святого Роджера, разумеется! Да пусть сияет над ним его неоновый нимб!» Я молча опустил револьвер и улыбнулся. Гара вернул мне улыбку и развернулся к Стингу. Опустившись на колени, похлопал его легонько по щекам. «Давай, паря, я знаю, что ты уже в сознанке, хватит дрыхнуть». «Да, и я да», — встрепенулся ковбой. «Как дела, капитан? Я в порядке». «Вижу». «Как самочувствие, паря?» «Самочувствие?» — повторил он. «Да вроде нормально, кажется. А почему я связан? Может, развяжешь меня?» «Конечно, развяжу, приятель. Только скажи, сколько у тебя очков разума?» «Разума?» — переспросил Стинг. «Да. Сколько очков?» «14», — произнес он, глядя на нас. «А из скольких?» «Из 50», — произнес он, глядя на Гара. «Пяти! Из 55». «Хорошо», — ответил капитан. Я, наконец, выдохнул. «Хорошо». Стинг улыбнулся и хохотнул. Гара ответил тем же. А затем воткнул свой кинжал в сердце стрелка. Парень дернулся, схватил руками Гара за куртку в попытке приподняться. Но капитан спокойно положил ему руку на плечо и придавил к полу. «Тише, дружище, тише», — произнес Гара. Стинг дернулся еще раз, открыл рот, но тут же закрыл. Я видел, как из его глаз брызнули слезы. А потом он обмяк и затих. «Это была славная партия, приятель», — произнес Гара, вытаскивая клинок и закрывая глаза Стингу. Мы молча стояли и смотрели. Неми тяжело дрожала недалеко от меня и молилась. Все понимали. Нас этому учили. Но одно дело слушать об этом на лекции, а другое дело видеть своими глазами. Да, это уже был не Стинг, только его хант, прикрывающийся Стингом. Но теперь это был Рорк, а значит, потенциальный враг. И его нельзя было оставлять в живых. Ведь хан, сошедший с ума в Роркхе, гораздо опаснее мертвого. Никто не знает, какую форму приняло его сумасшествие и какие он теперь преследует цели. Все это было легко, на бумаге. Но видеть это было больно, особенно мне. Ведь я знал, что ответственность за своих лежит в первую очередь на капитане. И случись такое с кем-то из моих ребят, то это мне придется держать в руках окровавленный кинжал и закрывать чужие глаза. Я представил стеклянный взгляд ними с лезвием в сердце. Желудок скрутило. Импово полное погружение, гребаная гиперреалистичность, сраный Рорк. Почему ты такая жестокая мразь? «Это был уже не Стинг», — произнес Гар, вытирая кинжал. «Мы знали, на что идем. И он тоже знал. Но не время впадать в уныние. Ночь еще не закончилась, а мы еще не в убежище. Есть вопросы важнее. Волю эмоциям дадим после». Он вышел в центр помещения, оглядывая всех вокруг. «Итак, вы чуть не просрали Ханта, который мог положить половину отряда в этих переулках со своим топором и силой за 30 единиц». Гара взглянул на меня, и я уловил легкую нотку разочарования и грусти в его глазах. «Но это лирика. Главный вопрос сейчас в том, как ты выжил, Арч. От этого, скорее всего, зависит и наша судьба». Я задумался. Как-то не было момента, чтобы об этом поразмыслить. Поэтому я сказал то, что первое пришло мне в голову. «Я не знаю». Но Гара этот ответ не устроил. Вообще никак. Ответственность за два отряда не позволяла ему удовлетвориться «я не знаю». «А ты подумай, паря. Один на один от гомункула даже Маус не уйдет. А ты ушел. И это ведь реально ты, а не твой сумасшедший хант, как я было подумал вначале». Была одна странность. У гомункула не было глаз. Просто провалы. Он просто меня не видел. «Хорошо. Продолжай. Как ты с ним встретился, вспоминай». «Он нагнал меня у второго рубежа. Я обрушил баррикады и нашумел. Скорее всего, так он меня и нашел. Скорее всего, гомункул ориентируется по звуку». «Может быть. А что ты делал так долго у баррикад?» «Пытался поджечь, чтобы задержать эту тварь». «И что?» — допытывался Гара. «Поджег?» «Не успел. Я полил их бензином, и только подпалил молотов, как эта тварь уже стояла по другую сторону». «Окей, и что ты сделал?» «Ничего. Просто поставил коктейль на землю и ушел. Оно меня не видело, но я и решил, не буди лихо». «Ясно. Еще коктейли остались?» «Отлично, давай сюда. Маус, поищи по комнатам». Гара взял у Веста последнюю бутылку, выдернул затычку и начал поливать его из бутылки. Потом перешел к Максу и начал лить на него. «В твоей версии кое-что не сходится, Арч. Монстролог фигов. За что балта получил у профессора?» — говорил Гара, переходя к Неме. «Если бы гомункул ориентировался по звуку, то шум пожара сделал бы его слепым. И он действительно потерял нас на какое-то время. А потом нагнал тебя в подворотнях. Хотя ты и не сильно шумел, плюс эхо, не считая баррикады. Хотя он начал преследовать тебя раньше. Но, допустим, почему тогда он потерял тебя вплотную? Только не говори, что в тебе внезапно проснулся дух ниндзя». Гара подошел ко мне и плеснул на меня этой вонючей смесью. «И тогда я все понял. Это же было очевидно. Но я был слишком напуган, чтобы соображать логически. Бензин. Правильно. Бензин», — улыбнулся Гара лицом Рея. «Эта тварь выслеживает нас по запаху, а бензин перебил твой след. Ты от него отгородился. Но ненадолго. Скоро бензин испарится, и по нашу душу явится разозленная обгоревшая зверюга, а нам ее нечем бить». «Ничего не нашел, капитан», — вернулся Маус. «Ну так выкладывай из своих закромов то, что набрал в подсобке Вара». «Капитан», — состроил Маус обиженную мину. «Хорош кривляться», — рявкнул Гара. «У нас гомункул на хвосте». Выдохнув, пижон демонстративно снял цилиндр и положил на стол вверх ногами. Откуда он взял новый цилиндр вообще? Его точно не было, когда Гара провернул тот трюк с плащом. Но этот вопрос перестал волновать меня через секунду, потому что Маус засунул руку в цилиндр по самое плечо, а через мгновение вытащил оттуда какую-то пузатую бутылку. «Должен заметить, что это односолодовые виски 12-летней выдержки». «Замечательно. Остальное давай». Маус скривился, но спорить не стал. Он проделал тот же трюк еще несколько раз, доставая все новые бутылки. «Круто», — только и смог произнести я. «А кролики у тебя там тоже есть?» «Есть», — ухмыльнулся тот. «Но поверь, лучше их вообще никогда оттуда не выпускать». Гара подхватил две самых больших бутылки и вручил мне. «Твой след самый явный, поэтому это самый безопасный вариант для команды. Понимаешь, что надо делать?» Я кивнул. Сердце учащенно забилось, но он прав. Я шел последним и позже всех. Гомункул пойдет по моему запаху. А значит, нет смысла подставлять кого-то еще. Я вышел на улицу через черный ход. Обратно в подворотне. Ноги подкашивались, но выбора нет. Я в ответе за свою команду. Откупорив одну из бутылок, я щедро полил все вокруг и на дверь плеснул заодно. Потом пошел вперед, повторяя свой недавний маршрут, но уже в обратном порядке. Я разливал алкоголь перед собой, словно он мог создать какой-то барьер, способный защитить меня от чудовищ. Прошел примерно половину пути до злосчастного поворота, где в последний раз видел тварь. Обе бутылки уже опустели. Секунду я боролся с желанием дойти до второго рубежа и проверить, но потом развернулся и припустил обратно. Я полил путь с достаточным количеством развилок, чтобы сбить со следа возможных врагов. Войдя внутрь, почувствовал себя неуютно. Кажется, именно такой запах должен стоять в вытрезвителе. Пот, смешанный с парами этилового спирта. Разве что в воздухе еще отчетливо улавливались металлические нотки, помноженные на страх. Гара поливал отпирающегося Мауса из очередной бутылки. Неми сидела на коленях возле Макса и молилась, накладывая благословение. Остальные занимались кто чем. Я подошел к Гара. Было крайне неудобно, но я все же попросил у него патроны. Все-таки Стингу они больше не нужны. Гара отдал мне два пистолетных магазина, сказав, чтобы сам пересыпал. В Роркхе патроны универсальны. Кольцевой выступ у основания гильзы есть почти у всех, чтобы те не выпадали из гнезд барабана. Пистолетные магазины созданы уже с учетом такой закраины. А вот обоим для револьверов почему-то нет. Хотя что может быть проще, чем сделать кольцо с патронами, которое можно вставить в барабан? Несправедливо. Я завалился в угол к Максу, потрепал принцессу по загривку и принялся перебирать патроны из магазинов в барабаны. Делать это сразу было неудобно. Я половину просыпал. Пришлось сначала вытаскивать из магазина и вставлять в гнездо барабана. «Как себя чувствуешь, приятель?» — спросил я. Мне уже было плевать на штрафы от отшельника. «Нормально. Поднял до 12 пунктов разум. Неми помогла, и вот». Он показал бутылку. «Будешь?» Я принял протянутую емкость. В ней оставалось меньше половины. Сделал большой глоток. Тепло растеклось по телу. Кажется, какой-то аналог коньяка. Пофигу. Глотнул еще раз и вернул бутылку Максу. Ему сейчас нужнее. «Ладно, пора отсюда валить. Парень и так уже сказал больше слов, чем за всю партию. А нам еще до убежища ковылять». «Гара, наши баррикады заканчиваются здесь», — произнес я, подходя к капитану. «Дальше придется двигать по старинке. Какой план?» «Ждем еще 15 минут». Гара вытащил часы на цепочке из нагрудного кармана. «Надо бы и мне такие прикупить». Вест сказал, что между спаунами прошло 26 минут. «Это так?» К своему стыду я развел руками. Я и забыл совсем засечь время, хотя это не раз говорилось на лекциях. Да и про часы совсем забыл. Но Весту можно верить. Как раз он следил за улицей, на которой стоял импов дом. «Не факт, что у других спаунов аналогичные тайминги», — произнес я. «И то верно, но это единственная информация, что у нас есть. Наша маскировка на улице продержится еще минут 20. Мы здесь уже 13 минут. Ждем еще 15 и валим. Если поблизости есть патруль, то мы должны его переждать. Неми пока обработает раны Макса и Мауса». «Кстати, а что с доком случилось?» «Нож в спине с ним случился», — усмехнулся Маус, отвечая на мой вопрос. «Закройся, Маус», — ответил Гара. «Но в целом он прав. Дворецкий оказался предателем на побегушках культа. Всадил кинжал доку, пока мы ковыряли Хосе». «Хосе?» — переспросил я. «Хозяин склепа. Тварь, что охраняла их фамильное кладбище. Со всей свитой. Они там пытались вечного стража призвать». «Страж? Это уже вообще ни в какие рамки, Гара. Что здесь происходит? Откуда вообще гомункул взялся? Его даже в списках не было». «Был. Изначально. Потом прошла информация, что культ поклоняется повелевающему смертью. А это оказался импов-хранитель душ. Причем гомункулы в его миньонах вообще редко мелькали. Это же прямая противоположность его обычным монстрам. У гомункулов как раз нет души». «Короче, разведка расов облажалась». «Да не только наша», — махнул рукой Гара. «Там от пауков инфа в основном была. Уверен, Вега уже их разносит по полной. Ты хоть представляешь, сколько мы паукам платим за инфу по каждой партии?» «Если честно, Гара, то пока ты не сказал, я был уверен, что пауки — это миф». «Ага, многие так думают», — усмехнулся он. «Пауки много сил прикладывают, чтобы поддерживать эту легенду». Но тут нас прервал голос Весты, который все это время стоял у главного входа и смотрел в окна. «Восток, черный, 3 минуты!» «Справа идет гомункул», — перевел я в ответ на удивленный взгляд Гара. «Окей, все спрятались, чтобы видно не было». В дальние комнаты, тем не менее, никто не пошел. Все старались держаться вместе. Просто расселись по углам у стены да за диванами. Гара ушел к телу Стинга. Надеюсь, его тоже облили чем-нибудь. Мы с Маусом и Валом просто сидели за стойкой и думали каждый о своем. Первая волна еще была в самом разгаре. Монстры не могли усилить свои способности к восприятию. Но и не факт, что все гомункулы ориентируются по запаху. Да и культистов не стоит списывать со счетов. Хотя гомункул опасней. Тот, что встретился нам, продолжал преследовать меня даже в подворотнях, хотя ему всю рожу сожгло. Но нет же, все равно смог унюхать след. Мы сидели тихо, словно мыши в норе. Все, кроме Мауса, простите за каламбур. Тот держал в руках карту и перебирал ее между пальцами с ловкостью фокусника на сцене. туз-пик. Это навело меня на мысль. Я вспоминал последовательность событий. Сначала Гара спросил меня про рубашку карт. Мой хант не мог знать об этом, как и Рорк. Окажись я сумасшедшим, то не ответил бы на вопрос. Потом началась проверка чужой-свой. Ее должен инициировать либо капитан, либо сильнейший из игроков. Условно говоря, хант Гара не мог знать про существование такой проверки. Значит, изначально мы могли доверять только друг другу. Мы должны были взять в прицел самых опасных хантов и быть готовы к незамедлительной стрельбе. Проверка всегда идет по степени угрозы в обратном порядке. И начал он с Мауса. По поводу себя я не строю никаких иллюзий. Гара проверил меня, потому что он не знает параметров хантов из моей команды. Или знает. Что бы он делал, окажись я не Арчем, а безумным Джексом. Но главный вопрос в другом. Первым отчитался Маус, а значит, из нас всех этот прилизанный пижон самый опасный. Ну да, он же один отвлекал гомункула. Сколько? Целую минуту, наверное. А может и дольше. Потом шла Неми, но тут ничего удивительного. Только служители церкви могут стать фанатиками. Самая страшная форма безумия. Она бы могла с радостью подорвать нас всех вместе с собой. Ну и дальше все по списку. Только за Макса я переживал. Надо озаботиться его безопасностью в следующей партии. Одного ментального щита от благословения недостаточно. Он ведь почти слетел с катушек, хотя даже гомункула в глаза не видел. Макс все время был в доме или в центре крыши. Святые яровы причиндалы. Гомункулу хватило бы просто показаться на глаза Максу, и сумасшедший дровосек покромсал бы всех в толпе. Если быть честными, то проверить Гара я даже и не подумал. В конце концов, он знает про чужой свой и про рубашку карт из Реала. Но в последний момент я увидел карту в руке Мауса. Король Треф. Причем он держал ее так, чтобы невозможно было увидеть со стороны Гара. Но прекрасно было видно с моей. Что это было? Просто перестраховка? Или Маус подсказывал мне? Сумасшедшие ханты, помимо информации о себе, помнят все, что происходило в партии, где они сошли с ума. К примеру, он может называть нас нашими никами, если они произносились ранее в его присутствии. Единственное, чего они не могут, это получить доступ к обсерверу. Они не знают своих показателей в цифрах, как это видим мы. Хант под управлением Роркха может считать себя сильным, умным, хилым, раненым, испуганным, но никогда не назовет точных цифр. Что касается Гара, то вряд ли он кому проболтался про рубашку моих карт, чтобы его хант мог об этом знать. Так что самым вероятным остается подсказка от Мауса. Гара хотел меня проверить. Надо поблагодарить пижона. Ход моих мыслей прервал шум на улице. Сначала услышал шаги, тихие и громкие. Гомункул с культистами. Мигнуло сообщение о пройденной проверке ужаса. Ну да, на слух это не так страшно. Но потом я услышал плач. Он сопровождался всхлипываниями, а через секунду отчетливо прозвучало «Помогите!». Это был женский голос. Я дернулся, но почувствовал на себе чью-то крепкую руку. Маус держал меня за плечо. И его лицо в этот раз было крайне серьезно. Я молча кивнул с благодарностью и пополз к краю стойки. Выглянув сбоку, облегченно выдохнул. Неми все так же сидела за диваном и молилась. Она помотала головой в ответ на мой вопросительный взгляд. Значит, это не она плакала. И тут я увидел тени за окном. Вест стоял, прижавшись спиной к двери. Он держал винтовку наготове. В углу Макс держал принцессу двумя руками, но та послушно молчала, хоть и скалилась в окна. Гара стоял, вжавшись в противоположный угол с оружием в руках. Мимо окна прошли несколько фигур. Со своего места я видел только капюшоны. Затем появился силуэт огромного гомункула. Но это был уже другой. В лохмотьях, с огромным ошейником. А на его плече я увидел девушку. В порванной одежде, с растрепанными волосами, вся в грязи. «Помогите», — тихо произнесла она снова. На ней был пояс с пустой кобурой. Это игрок. И ее куда-то тащили. Я видел, как Вест напрягся, но Гара отрицательно помотал головой. Тогда товарищ посмотрел на меня, и я повторил движение Гара. «Прости, дружище, но это не наша битва. Мы ничем не сможем ей помочь». Интерфейс сообщил об очередной пройденной проверке ужаса, но я отмахнулся. Чувство бессилия никуда не делось. Мы ничего не можем. Только умрем зря. Твари прошли мимо, но никто из нас не шевелился, ожидая команды. Через пару минут гора отделился от стены. Ждем еще 5 минут и выдвигаемся. Всем проверить снаряжение, пополнить запасы. Неми перелезла к нам за стойку и начала обрабатывать раны Мауса. Помимо кучи ссадин, его тело представляло собой один огромный синяк. Похоже, он смог увернуться далеко не от всех ударов. У нас были припасены шприцы с обезболивающим, какие-то мази, таблетки и куча бинтов. Хватит, чтобы восстановить очков 20. Маус за все это время не издал ни звука. Даже свои пижонские подкаты оставил при себе. Все-таки парень опытный и знает, когда стоит соблюдать тишину. Я в очередной раз проверил барабаны. В револьвер зарядил знакомые мне орхидеи. В запасном были какие-то патроны с зеленой краской на пулях. Что это такое, спрашивать Гара я постеснялся. Надо будет выучить маркировки хотя бы для 5-го калибра. А то как олух, хожу тут. Еще и в капитаны напросился. В целом партия уже шла под откос, но мы неплохо держались. Всего 2 смерти из 9. Не так уж и плохо для новичков в Роркхе. Конечно, если бы не Гара с Маусом, скорее всего, мы все были бы мертвы. Скорее всего. «Выдвигаемся, время», — скомандовал капитан. «Идем по старому маршруту. Я и Арч впереди, Маус и Вест замыкающие. В этот раз не растягиваемся. Дистанция 15 метров». Я молча выдвинулся к двери. «Выходить будем через главный вход». Запах алкоголя уже ослабевал, но его должно хватить до убежища. Тут осталось 1 квартал пройти почти по прямой. Может, по пути еще кого из наших встретим. У Расвов много команд в первой волне, а гильдейские убежища есть в каждом районе Роркха. Хотя и город далеко не маленький. «Я рядом с ним не пойду», — послышался заикающийся голос позади. «Он же почти сошел с ума. Он нас всех порубит. Пусть останется здесь». Я медленно обернулся, чувствуя, как во мне закипает злость. Вал стоял возле стойки, прижав руки к груди. Он испуганно смотрел на Макса, который в этот момент допивал свой псевдоконьяк, опрокинув бутылку вверх ногами. В другой руке он держал свой топор, залитый запекшейся кровью. «Никто здесь не останется, Вал», — устало произнес Гара. «Двигай в центр отряда. Макс будет вас защищать». «Нет, нет, нет. Это от него нужна защита. Ты на его глаза посмотри, Гара. Этот псих же не в себе. Он просто угадал цифры разума, а сам...» Дослушивать я не стал. Как-то слишком быстро даже для себя оказался рядом с этим сидеющим стариком. Нет, игроком-парнем. И так же быстро нанес правый хук. Вала отбросила к стене. Но я уже не мог остановиться. Схватив того за ворот куртки, я рывком поднял профессора на ноги и впечатал спиной в стену. Его ноги оторвались от пола, а руки вцепились мне в запястье. Я видел, как страх исказил его лицо, а глаза забегали по помещению в поисках защиты. «Слушай меня внимательно, ублюдок! Если ты ссышься упасть с крыши дома, то тебе нечего делать в Роркхе!» — прошипел я ему в лицо. «Этот город сожрет тебя, как крысу, переварит, а останки бросит гнить в канаве среди мусора и дерьма. А этот псих сегодня спас твою шкуру, волоча на себе от гребаного гомункула. И он здесь не останется. Он пойдет с нами, а ты можешь скрючиться в этой дыре и звать мамочку. Но если пойдешь с нами и еще хоть раз подставишь меня или кого-то из моей команды, Я лично сломаю тебе ноги и оставлю посреди улицы на съедение этим тварям. Все понял?» Я видел, как левый глаз Вала начал заплывать. У него из носа текла кровь, а сам он дрожал, сжимая мои руки так, что костяшки побелели. Но мне было плевать. Меня трясло, но совсем по другой причине. Я чувствовал, что действительно готов его пристрелить. Прямо здесь. «Отпусти его, Арч». «Думаю, он все понял», — произнес Гара. «Мы все поняли». Я медленно поставил трясущегося парня на пол. Обернулся. Гара медленно опускал наставленный на меня пистолет. За его спиной Вест сделал то же самое, но целился он не в меня, а в капитана. Маус стоял, ухмыляясь, а затем произнес: «Да у тебя и впрямь рука не дрогнет, стрелок». Я молча прошел к двери и повернул ручку. Первым, выйдя на улицу, с наслаждением вдохнул свежий ночной воздух. Имповые кишки, как же это приятно! Только сейчас понял, как внутри воняло. От чистого воздуха у меня на секунду закружилась голова. Все уже вышли, как внезапно послышался приглушенный выстрел. Я обернулся в дверь. Внутри стоял Вест. В одной руке он сжимал пистолет, а другой прижимал к дулу диванную подушку, из которой шел дым и сыпались перья. Он смотрел куда-то в угол, где мы оставили тело Стинга. Гара посмотрел на него с крайним неодобрением, но промолчал. Когда мы с Вестом пересеклись взглядами, я благодарно кивнул. Стинг не был из нашей команды, но он все равно был с нами. К тому же он тоже стрелок, как и мы с Вестом. Сумасшествие — это сама по себе дерьмовая смерть с ужасным фантомным переносом. Он заслуживает хотя бы того, чтобы его хант не стал нежитью. К утру все обнулится, и его тело исчезнет. А весь Рорк вообще забудет, что такой хант когда-либо существовал. Как он забыл про тысячи других таких же хантов. Но мы не забыли. И пуля в голову — это самое меньшее, что можем сейчас сделать для Стинга. «Извини за все это», — тихо произнес я, пока мы шли вперед по узким улочкам. «И за Веста, и за драку. Не знаю, что на меня нашло. Обычно я куда более спокоен». «Насчет Веста я понимаю. Не одобряю, но понимаю. А насчет драки вообще не парься. Это был не ты, сразу понятно». «В каком смысле?» «Это Джекс. Из вас двоих только он агрессивный и раздражительный. Проверь сам. Посмотри синергию». Гара был прав. Плюс 4%. Всего за один удар. Я в жизни не видел такого бонуса за один раз. Может, стоит еще кого побить тогда? 81%. Я впервые преодолел этот рубеж. «Только не пытайся повторить», — словно прочитал мои мысли Гара. «Тут важна не драка, а именно эмоции». Странно все. Это не было похоже на механику Ханта. Когда срабатывала обилка хорошей реакции, тело просто само двигалось без моего участия. А здесь было не так. Я контролировал свои действия. Более того, я сам хотел сделать то, что сделал. «Ты еще многого не знаешь, Арч. Эта нора глубже, чем кажется». «Кажется», — он помолчал, раздумывая. Но затем все же продолжил: «Мы думаем, что играем в Рорк, но на самом деле Рорк тоже играет с нами. Он не только пытается натравить на нас своих тварей, но и хочет пролезть нам в мозги, покопаться там внутри». «Это как вообще?» «Не знаю. Да и не силен я в этом. Но Черч был прав, когда говорил тебе при вашей первой встрече: если ты не сходил с ума в Рорке, то ты о нем вообще ничего не знаешь. И о себе тоже». Дальше мы двигались молча. Я размышлял над словами Гара, но не забывал поглядывать по сторонам. Улицы выглядели спокойными, но это обман. Мы конкретно отвлекли внимание всего района тем пожаром. Эта примочка не новая, так часто делают, если условия ночи позволяют. Хотя обычно это делают гильдии. Они держат запасы бензина в своих временных схронах, а потом сжигают их за собой, чтобы отвлечь внимание и запутать следы. Но это не всегда работает. А в некоторые ночи вообще лучше лишний раз не светить маршрут. Видимо, Рорк решил, что на сегодня с нас хватит. Остаток пути прошел без происшествий. Удивительно. Убежище представляло собой небольшой особняк в центре Т-образного перекрестка. Похоже на тот дом, в котором мы вышли из партии в прошлый раз. Даже дворецкий имелся. Я ждал у входа, пока вся моя команда заходила внутрь. «Эй, Арч!» — окликнул меня Вест, который шел последним. «Зеленый с востока!» Я посмотрел, куда он показывает. Две фигуры в капюшонах стояли посреди улицы. Я кивнул и направился обратно к воротам, но мне на плечи легла чья-то рука. «Давайте только быстро и без шума», — Гара протянул мне свой кинжал. «Окей. Макс, не одолжишь?» Я взял протянутый кинжал Гара и топор дровосека. Маус остался ждать нас у входа. Сомневаюсь, что дворецкий пустит нас внутрь без сопровождения кого-то из гильдии. Вест уже пристроил винтовку за спину и взял у меня топор. Я на ходу оглядывал кинжал. Какой-то необычный металл отдает золотом. Но никаких рун я не заметил. Хотя это еще не значит, что оружие не зачаровано. Мы остановились посреди перекрестка. Капюшоны стояли спокойно еще несколько секунд, глядя, не подойдет ли подкрепление. Но потом двинулись к нам. В их руках сверкнули лезвия. 2 на 2, никаких револьверов. Только холодная сталь. Честная драка, которой мне так не хватало. Мы с Вестом чуть разошлись в стороны. Левый культист шел на меня, а когда расстояние сократилось до нескольких метров, он бросился вперед. Я ушел в бок от его первого выпада. Тогда он начал размахивать кинжалом перед собой. Я пятился, не давая ему сократить дистанцию. Парень напирал, монотонно размахивая лезвием. В очередной раз, когда он отвел руку для замаха, мое тело само прыгнуло вперед. Его удар я заблокировал легко, просто перехватив руку с оружием в районе предплечья. Он целился в шею. Сам же я метил в сердце. Но, к моему удивлению, культист тоже успел остановить мой удар. Он крепко схватил мою правую руку за запястье. Так мы и стояли, сцепившись. Я с удовольствием понял, что сильнее. Мой кинжал медленно двигался к его груди, в то время как его руку с оружием мне удавалось отвести. И культист тоже все понял. Он пытался брыкаться, но я держал крепко. Еще мгновение, и я с наслаждением понял, как что-то горячее потекло у меня по руке. Нож вошел в тело, не ощущая вообще никакого сопротивления. Вот тебе и не зачарован. Я не видел его лица, но видел отсветы луны в глазах, расширившихся от ужаса. «Это тебе за Стинга, тварь!» Через секунду мой бой был окончен. Я обернулся посмотреть, как там дела у Веста. Он пытался выдернуть топор из спины культиста, что уже лежал на земле. Лезвие даже наполовину не вошло. Но при этом Вест чуть было не упал на спину, наконец освободив оружие. Да, похоже, топором тоже надо уметь владеть. По крайней мере, Макс обращался с ним куда лучше. Молча кивнув друг другу, мы сорвали с тела амулеты. Вест подошел, вытирая пот со лба. «А этой штукой не так-то просто размахивать». «Да, я заметил. Видишь еще кого-нибудь?» Мы оглянулись по сторонам, прислушались. Постояли так еще несколько секунд. «Да вроде нет. Вроде тихо все». «Отлично», — произнес я и достал револьвер. Всадил 4 пули в голову своего врага, потом разрядил остатки барабанов культиста Веста. Орхидеи сделали свое дело, превратив их лица в кровавое месиво. Меня чуть не вырвало от увиденного. Но я все равно испытал какое-то садистское наслаждение. «Никаких вторых шансов, парни. Не для вас точно», — поддержал меня Вест. Мы молча вернулись к особняку. Даже если Гара снимет с меня очки личного рейтинга за этот шум, мне было плевать. Оно того стоило. И я получил еще 1% синергии. Мне все больше и больше нравился Джекс. «Я же говорил, что у тебя рука не дрогнет», — оскалился Маус. «Пойдем, нас уже заждались». Маус привел нас в общий зал. Все расселись на диванах и креслах вокруг большого стеклянного стола. Тот был в высоту в районе колен и уже заставлен всевозможными бутылками с алкоголем, какой-то закуской и нехитрой снедью. Прислуга разливала напитки по бокалам и стаканам. Я заметил Макса, сидящего на небольшом диванчике, явно рассчитанном на двоих, но медведь занял его полностью. Рядом с ним лежала принцесса и грызла огромный окорок на кости. Я тут же вспомнил головы культистов, и меня чуть не вырвало. Сел напротив рядом с ними, стараясь не глядеть в их сторону. Мне принесли теплые белые полотенца, чтобы я мог вытереть ими окровавленные руки и испачканное лицо. От нас все еще несло потом, гарью, кровью и спиртом. Мы молча пили, не притрагиваясь к еде. За спиной тихо трещал камин. Атмосфера всеобщего спокойствия и безопасности не укладывалась в голове. После пережитого ужаса она казалась какой-то неестественной, ненормальной. И мы заново к ней привыкали. Я услышал короткий всхлип, потом еще один громче. «Это было ужасно», — произнесла Неми и разревелась. «Это был кошмар какой-то!» Она уткнулась мне в плечо и разрыдалась еще сильнее. Я приобнял ее, но даже не пытался успокоить. Все молчали, потому что были согласны с ней. Даже Гара не сказал ни слова. Просто пялился в свой стакан. Потом Вест протянул мне флягу. Я дал ее девушке. Она сделала глоток, поперхнулась, закашляла. Я тоже глотнул и на секунду забыл, как дышать. Вернул флягу Весту. Неми снова уткнулась мне в плечо, но уже не плакала. Просто тихонечко всхлипывала. Фляга пошла по кругу. Все плевались, кашляли, но пили и передавали дальше. Адское пойло пробирало до самой души. И сейчас это было то, что надо. «А-а-а!» — проорал Макс. То ли от ядреного коктейля, то ли от всего пережитого. Скорее всего, и от того, и от другого вместе взятого. Фляга сделала полный круг и вернулась к Весту уже пустой. Даже Вал отпил немного, хоть его и скрючило после этого. Тишину нарушил Гара. «Доставай, Маус. Самое время». На столе появился знакомый цилиндр. Маус снова засунул в него руку почти по самое плечо. Через секунду на свет появилась невзрачная бутылка без этикеток с прозрачной жидкостью. Прислуга принесла стопки, но Маус разлил сам. Мы передавали их по кругу. Потом Гара снова первым нарушил тишину. «Для нас это была долгая ночь. И не последняя. Сегодня нам повезло, и Рорк пощадил нас. Но есть и те, для кого эта ночь оказалась короче. Они остались там, чтобы мы были здесь. За Дока и за Стинга». Мы повторили имена, не хором, но вразнобой. И выпили, не чокаясь. Все понимали, что ребята живы и здоровы. Сидят себе сейчас дома и мучаются с фантомным переносом, который пройдет уже к утру. Но мы пили не чтобы почтить их память, а чтобы отдать дань уважения, рассчитывая, что из-за наших хантов выпьют так же в ту ночь, когда нам повезет меньше. А такая ночь наступит. Обязательно наступит. Потому что мы ханты против Роркха, и мы играем с ним в прятки со смертью. Но гребаный Роркх всегда побеждает. Рано или поздно.